сверхправители по-прежнему держались отчужденно и не показывались человечеству. Покуда Карелен вел подобную политику, он мог ждать уважения и восхищения, но уж никак не более теплых чувств. Трудно ведь не досадовать на небожителей, которые изволят разговаривать с человеком только по телетайпу в штаб-квартире ООН. О чем беседует Карелен со Стормгреном, знали только они двое, и Стормгрен порой сам недоумевал, для чего попечителю эти встречи. Возможно, ему все-таки нужно непосредственно общаться хотя бы с одним землянином? Или он понимает, что Стормгрен нуждается в такой прямой поддержке? Если так, генеральный секретарь за это очень признателен. И, пожалуйста, пусть Лига освобождения и дальше презрительно именует его мальчиком на побегушках у Карелена. Сверхправители никогда не вступали в переговоры с отдельными государствами и правительствами. Они приняли Организацию Объединенных Наций в том виде, как ее застали, объяснили, как установить необходимую радиосвязь, и все распоряжения передавали через генерального секретаря. Советский делегат не раз пространно и совершенно справедливо доказывал, что такой порядок идет вразрез с уставом ООН. Карелена это, видно, ничуть не заботит. Можно только изумляться тому, какое множество зол, безумий и несчастий уничтожили эти послания с неба. При сверхправителях народы поняли, что им больше незачем опасаться друг друга, и еще до неудачной попытки догадались, что все их созданное до ныне оружие бессильно против тех, кто умеет странствовать среди звезд. Так разрушилась главная преграда, которая мешала человечеству быть счастливым. Сверхправителей, видно, мало трогало, какой где существует государственный строй, лишь бы не было угнетения и продажности. На земле по-прежнему были демократические страны и монархии, безобидные диктатуры, коммунизм и капитализм. Этому не переставали изумляться многие простаки, твердо убежденные, что их образ жизни единственно возможный. Другие полагали, что Карелен только выжидает часа, чтобы ввести свою систему, которая разом уничтожит все нынешние формы общественного устройства, потому и не занимается пока мелкими политическими преобразованиями. Но все это, как и прочие рассуждения о сверхправителях, были попросту гаданием на кофейной гуще. Никто не знал их замыслов и целей, никто не знал, какое грядущее уготовили они человечеству. В последние ночи Стормгрену не спалось, а почему — непонятно. Ведь скоро он навсегда освободится от груза своих обязанностей. Уже 40 лет служит он человечеству, из них 5 — его правителем, и редкий человек, оглядываясь назад, мог бы похвастать, что столь многого добился на своем веку. А может быть, в этом вся беда? Когда он уйдет на покой, на короткие или на долгие или годы, у него не останется цели. Жизнь потеряет вкус. С тех пор, как умерла Марта, а дети выросли и сами обзавелись семьями, мало что привязывает его к миру.